Пророк. Поэты тоже обладают подобием всезнания и ясновидения. Но они не смотрят на мир из окна своей башни, а валяются на поэтической кушетке, глядя в потолок, куда падают отблески столь милых им закатов. По этой причине они отражают происходящее за окном очень своеобразно. Они в курсе, что по небу плывут тучи, но их форму и направление движения представляют не вполне, и тем не менее. У Пушкина есть стихотворение «Пророк». В детстве, надо сказать, я не относился к этому произведению серьезно, поскольку оно присутствовало в школьной программе, куда входит, как всем известно, только рыбий жир, полезный, но совершенно невкусный. Но с этим стихотворением у меня была отчетливая кармическая связь. В 8 классе, цитируя его в сочинении, я написал «И горный ангелов полет» вместо «и горний». Учительница литературы, зачитав это место хохочущему классу, язвительно заметила, что сочинение было не по Достоевскому, а по Пушкину, но вряд ли многие поняли ее сарказм. А я, принеся домой 2 с минусом, выслушал от мамы утешительную историю из ее собственного детства, когда за Пушкиниану вообще можно было уехать на лесоповал. И надолго. Ее собственный одноклассник, еврейский мальчик Миша, декламируя это стихотворение на школьном утреннике, оговорился и произнес «Шестиконечный Серафим на перепутье мне явился» вместо «и шестикрылый». После чего беднягу месяц таскали по райкомам и горкомам комсомола с фригийской проницательностью, прозревая в рыжеволосом отличнике будущего рефьюзника и сиониста. Что, возможно, и сделало Мишу здоровым антисоветчиком, победоносным эмигрантом и, в конечном счете, обгоревшим трупом в танке. Так вот, в этом стихотворении есть действительно пророческие строки. Герой описывает свое обращение с ангелом следующим образом. «Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он. Отверзлись вещи и зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон». Здесь верно каждое слово, причем удивительно точны последовательность переживаний и их содержание. Даже непонятно, каким образом поэт обо всем узнал. Как только я перестал сопротивляться, что-то коснулось моих глаз, как будто мне безболезненно отрезали веки, и я уже не мог закрыть глаза и перестать видеть. То, что я видел, не поддавалось никакому нормальному человеческому пониманию. Это было похоже на мерцание, которое наводится в зрительном нерве, если зажмуриться, но усиленное во много раз. Так могла бы выглядеть абстрактная мультипликация на ускоренной перемотке. Я не видел никаких ужасов. Ужасное заключалось в том, что от этого зрелища нельзя было спрятаться. Я не мог забыться в темноте. Словно бы с меня сорвали толстое ватное одеяло, под которым я когда-то был зачат, родился и вырос, и разбудили навсегда. Затем давление переместилось на уши. И здесь Пушкин высказался до того точно, что к его словам почти нечего добавить. Шум и звон, да. Шум походил на рокот, раздающийся в морской раковине, когда прикладываешь ее к уху. Только он был намного громче и басовитей, как если бы в раковине действительно ревело шумящее море. Сквозь этот рокочущий низкий звук пробивался другой, нежный и мелодичный, будто бы звон крохотных шестеренок, шатунов, в общем, какой-то нежной и тонкой бронзовой механики, причем механизмов в этом пространстве было много-много и очень непохожих друг на друга. Все они тикали с разной скоростью, звон казался удивительно осмысленным. Я почти понимал его, словно это был древний язык. А потом случилось еще одно событие, о котором Пушкин не упомянул. Давление с моих глаз и ушей переместилось на затылок и как бы продавило его, мягко вмяв мой череп до самого центра головы. И какие-то разъятые части моего мозга, я до этого не знал, что они разъяты, выгнулись, соединились между собой и даже как бы защелкнулись, прочно закрепившись друг за друга. Я понимаю, как это странно звучит, но так оно и было. И мне понятно, почему Пушкин молчит. Попробуй, найди для такого внутреннего щелчка удачное сравнение. Мне приходит в голову только английский замок. Но не ставить же его право в голову нашему русскому пророку, заклюют конспирологи. Так что претензий к Пушкину у меня нет. Но все же, по-моему, не следует использовать стихи в качестве зеркала эпохи. Поэты часто не договаривают. И вот после этого засекреченного Пушкиным щелчка и случилось самое интересное. То невообразимое, яркое, быстрое и пестрое, что мельтешило перед моими глазами, вдруг вошло в синхрон со звенящим гулом в моих ушах и, став одним целым, совершило несколько невообразимых пульсаций, каждая из которых заставила меня умереть и возродиться. В свете и грохоте я даже не пытаюсь все это описывать подробнее. Обычный человек отключится гораздо раньше, чем такое восприятие сделается возможным. А потом, через миллиарды лет, когда я уже успел забыть, кто я такой, или, вернее, когда я успел вспомнить, что никогда этого и не знал, все снова стало одним целым. Первым, что я ощутил, было облегчение. Мой план сработал. Вызванная принудительным ясновидением мука ушла. Ворвавшись внутрь, знание всего обо всем как бы свело себя почти до нуля, уравновесив приложенное ко мне снаружи давление таким же внутренним. Лодка приняла в себя балласт и больше не рисковала перевернуться. Теперь я мог спокойно смотреть по сторонам, не опасаясь нацеленных на меня информационных стрел и стилетов. Но вместо одной проблемы появилась другая. Бывают такие визуальные шарады. Лист, густо замалеванный зигзагами и пятнами, с подписью вроде «Найдите на рисунке молодую женщину с веером». Когда находишь эту молодую женщину, делается непонятно, почему она не была видна с самого начала, и уже невозможно перестать ее видеть. Вот и со мной произошло нечто похожее, только вместо женщины с веером в мой ум ворвалась вся вселенная, качнулась несколько раз и застыла. При этом она каким-то образом опиралась на меня самого. Словно бы весь мир был огромным разрисованным блюдом, дно которого балансировало на вершине конуса. И этим конусом был мой ум. Как там дальше у Пушкина? «И внял я небо содрогание, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольние лозы прозябания». Снова все верно. Только надо расшифровать, что поэт имел в виду. Я ощутил Вселенную как огромное неустойчивое равновесие. К ней были приложены как бы две разных воли, два разных смысловых знака, и приложены с таким усилием и мощью, что небо содрогалось на самом деле. В действительности, конечно, воль в мире существовало не две, а невообразимое число, и были они всех возможных направлений и видов, и каждая из них знать ничего не хотела об остальных. Но вместе они складывались в два расшибающихся друг от друга потока. Один из них хотел быть, другой не хотел быть, или, может быть, правильнее, хотел не быть. Они вступали друг с другом в смертный бой, смешивались, сжигали, вымораживали друг друга и снова возникали друг из дружки, стоило лишь одной из этих сил достаточно сгуститься. В общем, если вы видели китайский знак инь-янь, то на космическом блюде был начертан именно он. И уже сверху были добавлены моря и горы, небо со звездами, леса и реки, и мириады живущих в них существ. Дальше начинался космос, он уходил во все стороны и устроен был именно так, как учат в школе. Но я сразу ощутил некоторую его, что ли, необязательность. Мир, который на меня свалился, оказался на самом деле совершенно библейским. Он состоял из воды и тверди, и хоть они действительно хитро загибались в земной шар, Земля в полном соответствии с учением церковных мракобесов была плоской, потому что сознание, опиравшееся на эту твердь, склонно было переживать ее именно как плоскость, а круглым шаром она могла стать только тогда, когда переставала быть твердью под ногами и становилась синим бликом в иллюминаторе космической станции. Но в иллюминаторе синела уже не сама земная твердь, а просто ее визуализированная концепция. Центром Вселенной оказалась действительно Земля, а все Солнца, звезды, галактики, квазары и прочие черные дыры были только существующей в мире возможностью, и чем дальше от меня располагалась эта возможность, тем менее реальной она выглядела. Наверное, я говорю не совсем научно или совсем не научно, но я просто пытаюсь описать реальность так, как я ее ощутил, когда стал киклопом. Также ее, видимо, ощущали и все предыдущие киклопы, отчего человеческое ясновидение никогда не вступало в конфликт с самой обскурантистской картиной мира. Мой мир состоял не из предметов, а из зыбких, постоянно меняющихся вероятностей. И если вероятность пола под моими ногами была стопроцентной, минус какая-то исчезающе малая величина, которую можно было забыть, то вероятность бесконечных катастроф пространства чудовищными водопадами, рвущихся назад к началу времени, так я ощутил самые древние и далекие космические объекты, была нулевой, плюс какая-то исчезающая малая величина, про которую тоже можно забыть. Вероятность, про которую я здесь говорю, чисто бытовая, житейская и практическая. Не было способа ощутить любую из этих космических ламп не как точечный светильник в небе, элемент божественного дизайна, пусть даже с длинным техпаспортом, а как нечто иное. Такой объект существовал не в моем мире, а в его гипотетическом прошлом, откуда прилетал свет. То есть он был чем-то вроде скелета динозавра, намалеванного в небе для красоты. Все это было на самом деле совершенно нереально, хотя элементы нереальности соотносились друг с другом безошибочно и точно, и разобраться в этих световых окаменелостях не хватило бы и жизни. То, что я понял про космос, можно было сформулировать примерно так. Реальность ископаемых космических объектов обратно пропорциональна кубу расстояния для них. Можно и квадрату. Просто куб мне больше нравится, потому что от него больше пользы в быту. Ибо реальность, как знает любой обыватель, это то, с чем вы можете когда-нибудь столкнуться. Все, больше никаких уступок научному мировоззрению. Я сразу понял, религиозные мракобесы были правы. И Бог сначала увидел перед собой черное зеркало со своим отражением. Потом по нему прошла рябь, и оно стало водой. Затем возникла твердь. А потом уже он нарисовал над этим миром всю небесную сферу с ее законами, историей, скоростью света, красным смещением, синим свечением и мумиями нобелевских лауреатов, вечно летящими в туманность Альцгеймера сквозь сворачивающееся пространство угасающего ума. Причем нарисовал так, что Земля стала просто пылинкой в этом потоке. Наш Бог, если он есть, не физик. Бог скорее художник и большой шутник, чтобы не сказать хулиган из группы «Война», создавший Вселенную, чтобы написать на ней неприличное слово. Причем каждая из его шуток становится непреодолимо серьезной для тех, кто хочет познать его через физику. И в этом, я бы сказал, заключен особо жестокий сарказм. Потому что пройти к нему можно и через двери физики, вот только лететь до дверной ручки нужно будет 15 миллиардов лет, и то, если удастся разогнаться до скорости света. Мало того, Бог не только шутник, он и сам шутка, ибо в реальности, не той, которая светится в этом черном планетарии над нашими головами, а в настоящей, по отношению к которой весь видимый мир есть лишь зыбкая тень, пузырится огромное число возникающих и исчезающих миров, и у каждого есть свой Бог, и над каждым поднят черный балдахин своего космоса с удивительной древней вышивкой, и среди этих вышивок нет двух одинаковых. И дело не в том, как устроен космос и всевластен ли Бог, а в том, что любой такой всевластный и всемогущий Бог — это, если я позволю себе поэтически воспользоваться современным научным жаргоном, просто царек микроскопического 11-метрового вероятностного пузырька, тайно раздутого до размеров трехмерной иллюзорной вселенной, общая энергия масса которой равны нулю. Несчетное количество таких богов и создаваемых ими вселенных рождается и исчезает в каждом кубическом миллиметре шанса каждую секунду, и в любом пузырьке спрятана своя нелегальная вечность. Бесконечный рой Иегов и порождаемых ими космосов, и каждый Иегова единственный, и каждый оглушительно хохочет. Но стоит только чуть-чуть скосить глаза, и никого из них уже нет. Если меня спросят, есть ли какая-то реальность еще и за этим, то я отвечу уклончиво, в том смысле, что говорить об этом бесполезно. Но если все-таки попытаться, то в мире возможного есть как бы огромная изначальная дуга. Я говорю не о материи и пространстве, и даже не о сознании, а о чем-то до них, что не имеет само по себе никакой формы и лишь переживается таким странным образом, по которой движется возникающее и исчезающее. Все вечности и их владыки идут по одному непостижимому пути, но мне не позволено сфокусировать на нем свой взгляд. И брежущая на периферии сознания догадка о существовании этого пути и есть тот единственный способ, которым он может быть познан. Но это просто нарисовано в небе, а важно в мире то, что происходит сейчас и здесь, остальное декорацией. Вселенная существует в нас, и только в нас. Все галактики и квазары, смещения и дыры, ангелы и боги не где-то там, а вот именно тут. Если не станет человека, не будет и его вселенной. Будут, возможно, другие, но уже не с нами и не для нас. Все это за долю секунды прошло через мой потрясенный ум. И я засмеялся, потом заплакал, а потом засмеялся опять. Это и было содроганием неба. И горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольний лозы прозябанье. Да-да, под совершенно реальным, но декоративным космосом покоилось блюдо мира, огромный инь-янь, про который я уже говорил. Две его противоборствующие силы были живыми. Они состояли из множества упертых друг в друга воль, бесконечно могучих и еле ощутимых, начиная с богов и кончая поедающими друг друга инфузориями. И каждая из этих воль, какой бы крохотной она ни казалась, содержала в себе все содрогающее небо. Самое поразительное заключалось именно в этом, в том, что прозябание любой дольней лозы, о которой не задумывается и муравей, содержало в себе немыслимую битву величайших ангелов и демонов мира. Оно было как бы вычитанием нижней бездны из верхней, и крохотная разница между ними становилась этим прозябанием. То же относилось ко всему живому. И когда какая-нибудь одинокая, нищая и забытая всеми старуха плачет в своей конурке, понял я с благоговением, вся огромная неизмеримость содрогается и плачет вместе с ней. И в этом самое удивительное и поистине божественно страшное. Мне было неясно, зачем эта сила воли вошла в мою душу, показав мне то, что не следует, скорее всего, знать человеку. А потом баланс мира, который я держал на гвозде своего ума, чуть-чуть сместился. И я понял.